«Ах, не получилось. Рунная магия сложнее, чем кажется», — сказал Мелиодас, почесывая голову, «потому что для создания руны недостаточно нарисовать символ, надо понимать этот символ и влить в него нужное количество маны. Если сделать это неправильно, происходит взрыв. Если брать сравнение, это как создавать микросхемы в боевых условиях. Ты слишком спешишь и неправильно понимаешь значение символов. В рунной магии символы – это основа их существования, из-за этого она может быть универсальной. Не сказал бы, те, кто еще знают о рунной магии, это дворфы и некоторые древние семьи, потому что не каждый может владеть изначальными рунами. Даже без изначальных рун можно многое сделать. Рунная магия среди прочих магических систем имеет безграничный потенциал, можно манипулировать своим оружием в бою, придавая ему разные свойства или усиливая собственные тела. Это проблемы большинства, полагаться на что-то. Сильные могут использовать все что угодно, чтобы победить в сражении. Я хоть и не сильно увлекалась магией, в отличие от моей сестры. Сестры, у вас есть сестра, вы не говорили, удивился Мелиодас, потому что из его знаний у скатов не было сестры, потому что она родилась позже, когда я уже покинула свои земли. Я об этом тоже не знала, пока не стала королевой мира теней, через мудрость земли теней. Она выбрала путь моей матери и стала ведьмой, которую почитают по сей день немало ведьм. И как она погибла? Спросил Мелиодас, потому что сестра скатов вряд ли дожила до их дней. Ее убил бог. Что, серьезно? Да, она перешла границы из-за своей жажды знания и высокомерия, отчего разозлила бога, который ее в итоге убил и захватил ее душу в свое царство. И вы не пытались ее спасти? Зачем? Не поняла скатах, будто это был очередной лишний вопрос не по делу. Понятно, я уже успел забыть, что вы даже мстить за родителей не хотели. Продолжим. Начерти линию правильно, Аману удерживал в середине, а затем немного по краям. Хорошо, учитель, но я бы хотел еще спросить, вам известно, как достичь фантазма? Фантазма, откуда ты это узнал? Из книг нашего королевства, но информации о нем очень мало. Я бы хотел узнать о нем. Вы ведь знаете? Знаю, но я сомневаюсь, что ты на данном этапе сможешь его достичь. А в будущем смогу, скорее всего. Так расскажите, зачем, это бесполезная тебе информация на данный момент. Я хочу знать, чтобы быть готовым, твердо заявил Мелиодас. Хорошо, но перед этим спрошу тебя, что такое чудо? Чудо, ХМ, это что-то невозможное, верно? Фантазм почти так и объясняется простыми словами. Фантазм, это сила, рожденная из понятия чуда, не думая об этом как магия или научно. Само понятие фантазма из названия передается как фантазия, превращенная в реальность, идя против всех правил. Значит, фантазм может манипулировать реальностью, да и нет, зависит от самого фантазма. Для начала уточню, что фантазма могут достичь лишь горстки смертных из всех. Фантазм делится на категории: небесный, благородный и божественный. Небесный фантазм, который могут достичь смертные, он олицетворяет их души и сущности в целом. Название говорит о том, что смертные бросают вызов небесам и входят на новый уровень. Благородный фантазм – это форма, которой могут достичь лишь высшие духи, призраки, ангелы. Они формируются также от личности, но если личность была кем-то известной, то на основе его легенды или сказаний, фантазм может принять эту самую форму. Божественный фантазм – это самый сильный из двух категорий, и им могут обладать лишь боги. Он олицетворение их божественной природы. Фантазм считается последним и мощным боевым средством в арсенале любого. Даже если фантазм слабый, с его владельцем стоит считаться. Понятно. Значит ли это, что даже у бога-творца есть божественный фантазм? Да, но мне неизвестно, какова его природа. Фантазм – это слишком личная сила, чтобы даже показывать и раскрыть о нем информацию кому-либо. Но я предполагаю, что его фантазм может быть приблизительно связан с пространством или особой территорией, в которой его власть может быть абсолютной. Значит, благородный фантазм сильнее небесного фантазма? Не факт, тут дело в опыте. А у вас какой? У меня благородный фантазм, но я не могу его использовать в полную силу, так как не оригинал. И как он работает? Это происходит почти на уровне инстинкта. Но фантазм потребляет энергию любой формы, если мана закончилась. Он будет потреблять твою выносливость, если она закончилась, то уже жизненную силу до твоей смерти. Поэтому у всего есть риски. Понятно. Спасибо за объяснение, учитель. Не отвлекайся. Рисуй правильно руну, иначе она снова взорвется. Да-да. Когда Мелиадас снова восстановил свои физические силы, то их смертельное сражение продолжилось. Скатах, как обычно, легко видела и отвечала на удары Мелиадаса, а затем отправляла его в полет, когда он пытался победить ее силой. На третий же день интенсивность тренировки выросла в два раза, так как Скатах хотела увидеть предел Мелиадаса на последний день. Конечным результатом стало то, что конечности Мелиадаса не раз покидали его и возвращались. Кости ломались настолько часто, что из них можно делать костяную муку. Но даже несмотря на все это, Мелиадас не отпускал руки и продолжал сражаться. На его лица за все время тренировок не спадала улыбка, когда он сближался и сражался со Скатах. Его кровь кипела, а все семь сердец бились в один унисон с огромной скоростью. «Ты молодец, твой прогресс стал намного лучше». «Ха-ага», — сказал Мелиадас лежа на земле, смотря на тучи, пока дождь медленно падал на него. Прямо сейчас барьер полностью исчез, и теперь они оказались в реальном мире, где над островом шел дождь. Кровь текла по всему острову, смешиваясь с дождем, словно кровь по венам. Куски плоти валялись в разных частях острова и гнили за три дня их сражений. Там, где был лес, теперь была пустошь, а маленький холм исчез, оставляя после себя лишь груды камней и дыры в земле. Мелиадас не мог двигаться после окончания всей тренировки, что, конечно, заметила Скатах, взяв его на руки и создавая искусственную пещеру, в которую положило его голое тело. Ее никак не смущало голое тело Мелиадаса, потому что уже во всех деталях смогла узнать его тело, будто хирург, который вскрывал тела людей, и теперь его уже даже не удивят человеческие гениталии или то, что под ними. «Ха, спасибо, учитель. Я не могу бросить своего ученика под дождем после хорошего прогресса. Это мой долг как учителя. Но не расслабляйся, это лишь награда за твои старания. Я, ха, понимаю. За эти дни ты добился хорошего прогресса, но потребуется еще много времени, чтобы ты стал сильнее даже». «И даже что, ха, ничего». Покачала головой Скатах, решив промолчать об этом. «И даже стать сильнее меня. Но если бы я могла видеть его будущее, то могла бы сказать точно, насколько сильным мог бы ты стать, Мелиадас», — подумала Скатах, смотря на него. Ведь с того самого момента, когда Скатах сразилась с Мелиадасом, она не могла увидеть предел его развития, будто он мог бесконечно развиваться и достичь любых вершин. «Хоть Скатах не говорит это, благодаря системе я могу увидеть мой прогресс через систему. Благодаря всем тем дням тренировок и включая этот, мой уровень поднялся на целых 3. Статус. Имя и фамилия. Мелиадас Гейбла. Титулы. Судьба больше не властна надо мной. Перерожденный. Кронпринц демонов. Любимый сын. Ученик. Гений. Учитель. Отец. Завоеватель. Спаситель. Представитель короля демонов. Чистилище. Вестник разрушения. Запечатано. Уровень 206-209. Класс. Темный воин. Подкласс 1. Магический мечник. Подкласс 2. Боец. Возраст 47. Пол. Мужчина. Раса. Высший демон 360%. Расовые способности. Темная материя. Адское пламя. Адский лед. Высокая физическая сила. Высокая регенерация. Демоническая трансформация. Демоническая аура доминирования. Режим уничтожения. Извлечение поглощения души. Домен души. Синдзюцу. Страх. Власть представителя короля демонов. Воля представителя короля демонов. Извлечение заповедей. Способности. Темная метка ур 10. Поглощение тепла ур 10. Эхолокация ур 10. Взрыв маны ур 9. Оценка ур 9. Метаморфоз ур 9. Телепатия ур 9. Разлагающий яд ур 9. Телекинез ур 8. Полное отражение магии ур 7. Магия тьмы ур 8. Магия огня ур 7. Магия льда ур 8. Магия пентаграмм ур 7. Магия демонов ур 7. Клетва ур 5. Связь души ур 5. Феромоны инкуба ур 6. Магия времени ур 2. Магия пространства ур 2. Навыки. 5 чувств ур 10. Скрытность ур 10. Алхимия ур 10. Укрепление тела ур 8. Владение копьем ур 6. Мастер меча ур 4. Домен меча ур 3. Идеальный контроль маны ур 5. Идеальный контроль темной материи ур 9. Идеальный контроль адского пламени ур 6. Идеальный контроль адского льда ур 9. Контроль метаморфозы ур 9. Манипуляция темной материи ур 10. Манипуляция метаморфозы ур 7. Манипуляция адского пламени ур 9. Стиль меча канджи ур 7. Созидание адского льда ур 10. Манипуляция адского льда ур 9. Демоническая трансформация. Первая форма ур 6. Пространственное ощущение мира ур 3. Трансмутация ур 3-4. Мастер боевых искусств ур 1. Стиль кулака демона разрушения ур 1-2. Сопротивление. Тьмаур 8, Аганьюр 5, Лидур 5, Едур 6, Хаасур 3, Землиур 2, Водаур 2, Ветерур 2. Характеристики. Сила. Физ 1790-1870. Сила духа 880-900. Ловкость 1210-1300. Выносливость 435-212-453-200. Защита 1360-1400. Воля 985-990. Интеллект 820-900. Мудрость 740-750. Мана 75-700-850-76-100. Ки 470-20-490. Хоть в плане способностей мало что изменилось, но характеристики прибавились. Для него так резко увеличить свою силу за несколько месяцев было настоящим подвигом, так как он тренировался со скатах в свободное время. Его уже обычные тренировки не приносили пользу, и он понимал почему, потому что норма для его тела увеличилась, чтобы оно претерпело изменения. Поэтому ему нужен был сильный противник, либо место, где он может создать много тяжелых и сильных предметов для тренировки, что крайне сложно, так как это потребует немало времени, которого у него не было. Да Винчи мог бы ему их создать, но он не хотел ее отвлекать на подобную чепуху. Поэтому появление скатов очень сильно подняло ему силу за такой короткий промежуток. Это, конечно, имело свою цену, а именно огромная боль. Ощущение, когда твое тело постоянно ломается, весьма трудно забыть для его ментального здоровья. Он не был мазохистом, чтобы просить подобного лишний раз. Ему нравилось сражаться и особенно с кем-то сильным, но боль не была в списке приятных вещей. Конечно, без боли нельзя сражаться, но такая мучительная боль была слишком огромной. Благодаря адреналину и крепкой воле он не кричал, вот только если бы ему предложили снова почувствовать, он бы отказался. «Учитель?» – спросил Мелиодас, заметив, как Скатах встала над ним, смотря сверху вниз. Она не ответила, а опустилась на колени рядом с ним, а затем стала смотреть на его тело бесстрастным взглядом. «Учитель, что вы делаете?» «Помогаю», — сказала она, доставая из воздуха одежду. «Вот оно что, но я бы сам оделся, если бы вы дали мне время». «Значит, ты отказываешься от помощи своего учителя?» «Нет». «Понятно», — кивнула сама себе Скатах, начав одевать Мелиодаса. Внутри Мелиодас радовался, что его пока что обездвиженное тело одевала красивая женщина с горячими формами в обтягивающем бодикостюме, подчеркивающие ее изгибы. Когда он был одет, Скатах встала и села у входа в пещеру, смотря на дождь бесстрастным взглядом, будто ничего не произошло. «Она меня дразнит или так хвалит?» Сложно понять, что в голове у этой женщины. Даже фанаты не всегда знали, что происходит в голове этой странной и загадочной женщины по имени Скатах, подумал Мелиодас, смотря на одинокую женщину. «Женщины сложные создания, мой король», — добавила Нива. «Так даже интересней, правда, она особый случай, или точнее финальный босс в моих завоевательных отношениях женщин», — ответил Мелиодас, пытаясь пошевелить своими конечностями, но это было почти невозможно из-за усталости и восстановления костей. Хоть регенерация должна была это быстро решить, его выносливость уже достигла отметки в 2 цифр, отчего регенерация прекратилась, пока она не восстановится. Поэтому Мелиодас использовал ману в своем теле, чтобы с помощью темной материи создать множество нитей для замены костей, а затем управлять ими, чтобы контролировать свое тело как марионеткой, но это было так неуклюже, что походило на пародию из Наруто, когда клан Нара захватывает тело людей через тень. Но даже с этим он смог подползти к Скатах и сесть к ней очень близки, чтобы положить на ее плечо свою голову. Та ничего не сказала на его дерзкие действия, а продолжила смотреть на дождь, будто ничего другого в мире нет. Тем же временем в столице королевства Йокаев, на территории для важных личностей, где располагался дом делегаций демонов, прямо сейчас 2 девушки, одна высокая, а вторая низка, стояли на заднем дворе. Это были Юи и Мерлин, проводили под барьером, который скрывал их от внешнего мира. Под ним они проводили магические эксперименты с новой магией. «Похоже, Ясака не лгала, магия Йокаев схожа с нашей, но способ применения иной. Они могут усилить магию Йоки или как некоторые Йокайки. При этом их магия не так развита, как у других», — отметила Юи, пробуя некоторые заклинания из книги в руках. «Потребление обычного огненного шара по сравнению с тем, чему я научилась, слишком заметно, даже с моей бесконечной маной», — сказала Мерлин, создавая на руках 2 пламени. «Похоже, всему виной то, что йокай больше полагаются на свой страх, чем на другую магию. Йоки тоже способствовало этому, ибо они используют его для своей магии, отчего магия становится иной в плане природы. Я бы даже сказала, что йоки это гибрид, киимоны, но пока это только теория. Демоны тоже имеют схожий принцип, но не каждый может пробудить демоническую трансформацию. Жаль, я не могу использовать йоки или ки, сказала Мерлин, потушив пламя в руках. Даже без них ты выросла как маг. Я готова показать, чему научилась, с улыбкой сказала Мерлин. Это место слишком мало для демонстрации твоих навыков, Мерлин. Но я хочу. Пожалуйста, сестрица Юи. Пожалуйста. Пожалуйста. Говорила Мерлин, делая умоляющий вид. Мерлин, ты ведь должна понимать, что... Пожалуйста. Я не... Пожалуйста. Я уже выросла. Нет, я не могу. Прошу. Мамочка Юи. Внезапно произнесла Мерлин, чем внезапно пробило сердце Юи, будто молния. Инн грязный трюк хорошо. Уговорила. Сдалась Юи, решив уступить капризам Мерлин после этих слов. Да, спасибо. Не радуйся раньше времени. Идем. Нам надо покинуть пределы наблюдения столицы, сказала Юи, ведя за собой Мерлин. Они бы могли попробовать использовать магию телепортации, но тогда их действия могут быть обнаружены барьером, что контролирует и следит за пространственной магией в пределах столицы. Поэтому они покинули столицу пешком 2 часа. С помощью магии Мерлин легко замаскировалась под Шизуна, чтобы не вызывать подозрения у местных йокаев, что могли знать Юи и Шизуна. Сразу как они оказались достаточно далеко от столицы, чтобы даже масштабные заклинания не были замечены другими, то были в лесу, где они обе могли почувствовать присутствие разных монстров, но проигнорировали их существование. Правила просты: не покидать пределы леса, иначе это считается проигрышем. Если сможешь меня победить, то я признаю тебя взрослой и позволю свободно действовать и даже помогу уговорить Мелиодаса в этом. Но если ты проиграешь, будешь еще 10 лет послушной девочкой и называть меня мамочкой Юи. С улыбкой заявила Юи, создавая вокруг себя несколько магических кругов. Да, ты не пожалеешь, сестрица Юи, сказала Мерлин с уверенной улыбкой, создавая на 10 больше магических кругов. В следующее мгновение произошли взрывы, что уничтожили все окружающие деревья и землю, а вместе с ней монстров, что были недостаточно сильны, чтобы пережить это. Сразу после взрыва последовала новая серия, которая усиливалась, а затем начался мощный ветер, но сразу после него с неба стала падать молния. Тучи стали сгущаться над этим лесом, отчего все монстры начали убегать. Юи парила в небе, а вместе с ней Мерлин, окруженные магическими кругами. Каждый из них выпускал разные магические снаряды, вроде огненных шаров, ледяных сосулек, лезвия ветра или лучи тьмы. Самыми сильным заклинанием Юи была молния, чем она пользовалась против Мерлин, у которой не было конкретно сильного элемента, так как она хорошо знала и владела всеми элементами. Но именно это делало разницу между их силами, потому что Юи могла давить в мастерстве над одним элементом, который пока что Мерлин не могла достигнуть. «Клетка молнии», — сказала Юи, создавая вокруг Мерлин тюрьму из молнии. «Телепортация», — сказала Мерлин, покинув пределы тюрьмы, но сразу за этим последовал залп ледяных сосулек в ее сторону. Поэтому Мерлин создала барьер, чтобы заблокировать одну атаку, а следом ее барьер был уничтожен молнией сверху, отчего ее тело было парализовано на несколько секунд, чем воспользовалась Юи и попыталась нанести добивающий удар. Вот только Мерлин лишь улыбнулась, а следом ее тело превратилось в мираж. Это удивило Юи, которая сразу же заметила присутствие настоящей Мерлин сзади себя, которая уже успела создать шар молнии и огня в одной форме, что очень сложно и требует время для создания, которого она получила этой уловкой. «Я победила. Молния плюс огонь. Шар дезинтеграции», сказала Мерлин, выпуская шар молнии и огня в сторону Юи. Юи не ответила, а вытянула руки вперед навстречу магической атаке Мерлин, чтобы в итоге она достигла ее и взорвалась. Подобное удивило Мерлин, и она на мгновение заволновалась за Юи, но потом развеялся дым от взрыва, и теперь Юи стояла окруженная розовым кубом. «Идеальный куб», — сказала Юи с уверенной улыбкой. «Так вот он какой, идеальный куб», — произнесла Мерлин, вспоминая, как Юи рассказывала об этом заклинании, которое почти невозможно уничтожить, если сила существа не превосходит силу заклинателя в 10 раз. «Это идеальная защита и тюрьма против врага». Юи долго не держала идеальный куб, а лишь хотела защититься от атаки Мерлин, которая из-за магии огня и молнии могла бы быть для нее опасной. Как маги они использовали все свои знания, чтобы победить, но, к сожалению, между ними была очевидная разница. У Юи не было способности, дающей бесконечную ману. Мерлин пока что использует бесконечность, чтобы иметь бесконечный запас маны, но если бы она использовала эту силу с другими заклинаниями, то могла бы бесконечно их поддерживать или иметь бесконечную выносливость. Данная способность является слишком несправедливой и опасной, поэтому Юи и Мелиодас не хотели, чтобы из-за этой силы она потеряла голову от могущества. Но сейчас не об этом. Мерлин снова создала залп заклинаний, чтобы не дать Юи передышку. Вот только та ответила залпом копий молний, отчего началась перестрелка огненных снарядов и молний, которые создавали взрывы, уничтожая землю и создавая мощный шум по округе. От леса уже мало что осталось из-за их битвы. Тучи стали сгущаться еще сильней, отчего дождь стал капать, но это никак не помешало им двоим, потому что это был план Юи, благодаря которому она сможет победить Мерлин. «Мерлин, ты сильный и способный маг, я должна это признать», — сказала Юи. «Это верно, именно поэтому я достойна помочь папе. Сдайся, сестрица Юи, тогда все будет решено, может быть, но ты еще слишком юна, чтобы бросать мне вызов», — сказала Юи с яркой ухмылкой, а затем взлетела высоко к небу, чтобы поднять руку вверх и вытянуть указательный палец к небу. «А нет», — сказала Мерлин, поняв, что задумала Юи, потому что часто слышала ее истории и то, как она использует свою магию. Самым сильным заклинанием в арсенале Юи была молния дракона, которая может даже ей навредить, если она не сможет совладать с этой силой. «У тебя еще есть шанс сдаться», — сказала Юи, смотря сверху внизу на Мерлин. «Никогда. Я стану достойной, чтобы сражаться с папой, даже если мне придется перешагнуть через тебя, сестрица. Я никогда не сдамся», — крикнула Мерлин, не убегая, потому что знала, от подобного заклинания нет смысла убегать. Слишком большой и быстрый радиус поражения у данного заклинания, у Мерлин не было способа обогнать скорость молнии. Лишь телепортация на большое расстояние может спасти ее положение, но из-за правила не покидать лес она не могла найти безопасную зону, куда бы не могла упасть молния. «Тогда ты падешь», — сказала Юи, концентрируя молнию на кончике пальца, чтобы он стал указателем для всей молнии в небе. Мерлин планировала напасть на Юи, но понимала, что слабые быстрые заклинания не возымеют эффекта из-за барьера, а более сильные требуют время, которого у нее не было. Поэтому она могла надеяться на все свои знания и способности. «Если я проиграю, то не смогу доказать папе и другим, что я уже выросла, я тоже хочу помогать», — крикнула в своих мыслях Мерлин. Молния дракона. В это же время молния в форме дракона начала падать на Мерлин с неба. Юи не хотела убить Мерлин, а лишь напугать, и планировала перенаправить заклинание в последний момент. Вот только то, что продемонстрировала Мерлин, удивило Юи, и поэтому продолжила направлять молнию к ней. «Идеальный куб», — сказала Мерлин, после чего ее окружил розовый куб, который получил на себя весь урон, который не возымел эффекта даже во время продолжительного использования. Когда молния дракона закончилась, Мерлин парила в небе, все еще окруженная идеальным кубом. Подобное удивило Юи, потому что она не учила ту этому заклинанию. «Она смогла с одного раза повторить мою магию, это невероятно», — подумала Юи, потому что копирование чужих заклинаний является редким талантом, но лишь единицы были способны это сделать с одного взгляда. Она сама не встречала и не слышала о подобных. «Я смогла, ха-ха, да», — произнесла Мерлин с улыбкой, слегка тяжело дыша, потому что впервые так сильно напрягалась, чтобы повторить чужое заклинание без основы. Копия была неполноценная, и можно было заметить, что от слова «идеальный куб» было лишь половина, потому что его конструкция стала дрожать после такой сильной атаки. Это доказательство того, что скопировать чужое заклинание она может только наполовину. «Похоже, я тебя недооценила, Мерлин», — произнесла Юи с улыбкой. «Я уже выросла, сестрица Юи», — сказала Мерлин, убирая куб и создавая вокруг себя множество магических кругов. «Я это вижу, но теперь более четко, поэтому я сдаюсь», — сказала Юи с улыбкой и пожимая плечами. «А», — удивилась Мерлин, не ожидая такого финала. «Ты победила, Мерлин. Поздравляю. Значит, я могу. Да, я поддержу тебя в том, чтобы помогать твоему отцу», — с улыбкой сказала Юи. «Да, спасибо, сестрица», — крикнула с яркой улыбкой Мерлин, убирая магические круги и прыгая на Юи, чтобы обнять ее со всех сил. «Ах, не так сильно, я потратила много маны», — говорила она, пытаясь вырваться из объятий счастливой девочки. «Нет, пока мне не надоест. Ах ты, проказница, отпусти, не, хи-хи-хи, Мерлин, Пока Мелиадас тренировался со скатах, а Мерлин и Юи проводили сражение, в это же время в доме принца демона и его свиты переживал весьма необычную кампанию. Внутри дома было 5 новых девушек, не считая тех, кто в нем живет. Первой была молодая девушка с фиолетовыми короткими волосами и блестящими фиолетовыми глазами. Имелись 2 длинных рога на лбу, переходя из того же бледного тона кожи и постепенно становясь винно-красными. Она носила чрезвычайно длинное кимоно без пояса, оставляя его распахнутым и обнажая тело под ним. Кимоно голубовато-фиолетового цвета, с нарисованными по всему телу красными изогнутыми линиями, особенно на разрезах рукавов. Второй была такая же молодая девушка со светло-желтыми волосами с 2 завитыми прядями по бокам головы и золотистого цвета глаза. Имели заостренные уши, как у эльфов. Ее рожки торчат прямо из лба, переходя из черных в красные. Ее юката того же цвета, что и ее волосы, с длинными накладными рукавами, украшенными разноцветным цветочным узором. В ней юкаты она носит нитку крупных черных бусин, напоминающих ее серьги. А внутри она носит пояс винного цвета, завязанный бантом на спине, с желтым шестиугольным рисунком на каждом конце. Третьей была девушка с длинными черно-фиолетовыми волосами и красными глазами с бледной как снег кожей, одетая в белое кимоно с узорами голубых бабочек и желтым шарфом. Четвертой была девушка, которая имеет темные фиолетовые прямые волосы, с одним черно-фиолетовым рогом на лбу, белая кожа, красные губы и фиолетовые глаза, а также стройная фигура. Она носила фиолетовое кимоно. Пятая девушка короткими волнистыми розовыми волосами в сочетании с большими темно-красными глазами под очень светлыми, едва заметными бровями. У нее белая кожа, розовые губы, малиновые глаза. Она носит кимоно, окрашенное в бледно-малиновый цвет. 4 из 5 девушек были они, а другая Юкианна. Очевидно, что ими были Сютин Дадзи и Бараки Дадзи, Шуна Шинман и Шион Яша, а также Сицура Юкианна. Все 5 сидели на татами за маленьким столиком, пока на другой стороне длинного стола сидели жители сие дома. Этими девушками были Курака Тадзё, Широни Тадзё, Шизуна Урушибара и Рафтелия. 9 девушек смотрели друг на друга в молчании, пока не входящая в эту атмосферу, стояла в стороне, держа поднос с кружками зеленого чая. «Это для вас, уважаемые гости», — сказала девушка с красивой внешностью, с длинными распущенными черными волосами и бледной, почти прозрачной кожей. Ее глаза были ледяно-голубыми. Носила же она белое кимоно с черным поясом. Девушка положила кружку с чаем на стол для каждого, чтобы встретить гостей, как подобает этикет и традиции йокаев к гостям. «Что ты здесь забыла, Мизуки?» — спросила Сицура, смотря на члена своего клана. «Я, ну так вышло, что я стала слугой принца демонов», — сказала она с неловкой улыбкой. «Что, каким образом? Он тебя заставил, или угрожал?» «Нет, вы что? Ни в коем случае. Просто я хотела отплатить за доброту принца. Не наговаривал на нашего дорогого. Мелиадас бы никогда так не поступил», — крикнула Шизуна, услышав беспочвенные обвинения в сторону Мелиадаса. «Я согласна. Не стоит обвинять владельца дома, даже если у тебя есть подозрения, Сицура», — сказала Сютин Дадзи, попивая чай. «Я бы хотела саке». «Да, сейчас, госпожа Сютин», — сказала Мизуки, быстро забрав чашку и побежав на кухню, чтобы налить саке. «Хе-хе, она такая милая, когда нервничает», — сказала Сютин с хихиканьем. «Я никого не обвиняю, просто переживаю за члена своего клана. Мизуки слишком невинна, и я всегда предполагаю худшие», — ответила Сицура после молчания. «Тогда у меня тот же вопрос, что вы здесь забыли?» — спросила Шизуна с подозрением, смотря на 5 девушек. «Я пришла в гости к принцу, чтобы обсудить некоторые детали наших деловых отношений», — сказала Шуна с неловким выражением на лице. «Я охраняю принцессу», — ответила Шион Яша серьезным выражением. «Я пришла к Мелиадасу, чтобы заняться с ним страстной любовью. Мое тело уже хочет снова ощутить тепло его тела», — сказала Сютин с коварной улыбкой. «Я пришла за Сютин и никому ее не отдам без боя», — заявила Ибараки со злым выражением. «Я пришла тоже к Мелиадасу», — сказала Сицура тихо и отвернувшись. «Погодите, ня, дайте минуту, чтобы все осознать, ня», — сказала Курака, начав массировать лоб, чтобы расслабить мысли и осознать странные причины прихода этих девушек. «Коварные женщины», — сказала Широни, поняв, что никто сюда не пришел с чистыми намерения. «Жалкие блудницы», — сказала Шизуна с недовольством, что женщины пришла сюда ради их мужчины, и с такой наглостью, будто это нормально. «Ха-ха-ха, Мелиадас такой популярный», — рассмеялась Сютин. «Я принесла ваше саке, Сютин сама», — сказала Мизуки, положив блюдце и бутылку саке рядом с Сютин. «Спасибо», сказала она с улыбкой и начала наливать саке в блюдце. «То есть ты пришла, просто чтобы заняться сексом с Мелиодасом?» «Ня», уточнила Курака, указав на Сютин. «Верно. Ха-ха-ха. Вы пришли поговорить, ня?» спросила Курака, посмотрев на Шуну с подозрением. «Да, не подумайте ничего такого. Это обычный разговор. У меня нет скрытых мотивов», говорила она, качая головой и руками из стороны в сторону, чем еще сильнее вызывала подозрения окружающих. «Это обычный разговор. Не думайте ничего такого о принцессе Шуне», сказала Шион в защиту Шуны. «А вы почему и зачем, ня?» спрашивала под конец Курака, смотря на Сицуру непонимающим взглядом. «Тот же вопрос. Зачем тебе Мелиодас?» спросила Шизуна с подозрением. «Не ваше дело», сказала Сицура недовольным видом. «Ха-ха-ха, она пришла сюда, чтобы стать женщиной Мелиодаса», сказала Сютин, рассмеявшись с красными щеками, словно снова стала пьяной. «Что?» удивились почти все в доме, особенно те, кто знал Сицуру и о ее любви к Нурарихёну. «Это правда, госпожа Сицура?» спрашивала Мизуки, едва не выронив поднос из рук. «Неужели вы решили оставить любовь к господину Нурарихёну? Как смело!» сказала Шуна, удивившись такому. «Она ведь любит Нурарихёна, или я ошибаюсь, ня?» спрашивала Курака, потому что могла заметить взгляды и слухи о любви Сицуры к королю всех Йокаев. «Вы неправильно поняли», возмутилась Сицура, покраснев от смущения, что было ей не свойственно. «Верно, Сицура по уши влюблена в Нурарихёна и пытается добиться его расположения уже где-то 2 или 3 века. Точно не скажу, но она была с ним еще когда он собрал свой клан Нура и вместе с ним обошел весь континент», объяснила Сютин, попивая саке. «Так почему ей нужен наш мужчина? Если она любит другого мужчину, найди другого», спросила Шизуна обвинительным тоном. «Твоим мужчиной, смотря на женщин здесь, сложно его назвать его твоим», сказала Сицура, нахмурившись, смотря на Шизуна, которая ее разозлила. «Ха-ха-ха, а это еще забавней. Хочешь рассказать или я сама?» спросила Сютин, смотря на Сицуру. «Ты все равно все расскажешь, как главная сплетница в нашей столице». «Хе-хе-хе, верно. Так вот, Сицура как обычно пыталась добиться любви Нурарихёна и даже пробралась к нему в постель, чтобы соблазнить, но все закончилось тем, что он отказал ей, сказав: «Извини, но я не питаю к тебе любовных чувств, ты для меня дорогой и важный член семьи, только это не любовь, а лишь привязанность и доверие, я не могу обманывать тебя и себя, считая этой той самой любовью, которую ты хочешь от меня». Вот что он мне сказал. «Дурак, идиот, ва-а-а-а-а!» кричала Сицура, ударяя кулаками по столу, а затем стала проливать слезы, чувствуя душевную боль в сердце. «Как видите, подобное не в первый раз. Нурарихён отказывал Сицуре много раз, и она плакала из-за этого. Но я решила ей предложить другой подход. Ты хочешь, чтобы Нурарихён приревновал Сицуре из-за Мелиодаса?» уточнила Шизуна, поняв план Сютин. «Верно», кивнула Сютин с улыбкой. «Я этого не допущу. Мелиодас не способ для решения чужих проблем и махинаций. Если у тебя проблемы с любовью, то это твои проблемы. И вообще уходи отсюда, алкоголичка», кричала Шизуна, разозлившись к тому, как эти женщины относились к Мелиодасу. «Ты уже переходишь границы, малышка. Может, ты и близкая любовница Мелиодаса, а мой статус в его сердце пониже, не следует забывать о приличии. Я тоже любовница Мелиодаса, а Сицура еще чистая, поэтому проблем не будет. Я уверена, что Мелиодас не откажет Сицуре, особенно если она сможет его влюбить в себя», объяснила Сютин немного серьезным тоном, смотря на Шизуна. «Что? Хочешь, чтобы я его еще соблазняла?» спросила Сицура. «А иначе как ты заставишь Нурарихёна ревновать? Мужчины – это звери и собственники. Когда ты отбираешь у них что-то, что им принадлежало, они будут пытаться это вернуть любой ценой», объяснила Сютин с коварной улыбкой. «Я до сих пор тебя еще не приняла, чтобы позволять устраивать махинации за спиной Мелиодаса», крикнула Шизуна, выпуская ману из своего тела. «Шизуна, ня, успокойся», крикнула Курака. «Не надо устраивать здесь драки», крикнула Широни и Рафтелия в поддержку. «Хау, твое принятие, что-то я не помню, чтобы тебя называли главной женой для таких слов. Ты просто человеческая ведьма, что делает тебя обычным человеком в моих глазах. Не думай, что можешь разговаривать со мной в таком тоне», сказала серьезным видом Сютин, выпуская из своего тела фиолетовую энергию. «Сютин сама, успокойтесь, пожалуйста», кричала Шуна. «Не надо, мы ведь в гостях, Сютин сама», говорила Шион. «Это плохо», говорила Мизуки, понимая, что дела плохи. Лишь Ибараки и Сицура ничего не сказали, лишь сидели, одна с улыбкой наблюдала за событиями, а другой было наплевать из-за разбитого сердца. «Я давно заметила твою неприязнь. Ревность – плохая вещь для женщин в гареме. Тебе следует это понять, чтобы не сдохнуть», – сказала Сютин, вставая и смотря на Шизуну грозным взглядом. «Я не приму женщин, что нагло себя ведут и пользуются добротой моего дорогого», – заявила Шизуна, доставая свой посох из пустоты. «Пятиугольный барьер», – крикнула Курака, создавая барьер вокруг двух девушек, но из-за их энергии барьер стал давать трещины. В следующее мгновение Сютин сделала рывок, перепрыгивая стол, а затем вытягивая руку к Шизуна. Но между ними появилась ледяная стена, которую Сютин пробила своим кулаком. Только за ней уже не было Шизуна, потому что она создала иллюзию и скрыла себя. «Нашла», — сказала Сютин, хватая невидимую Шизуна, а затем повалив ее на татами. «Агрх!» — воскликнула Шизуна, когда ее придавили к полу. «В ограниченном пространстве у мага мало шансов на победу», — с улыбкой сказала Сютин, придавливая Шизуна ногой. «Хватит, ня, не стоит причинять вреда Шизуна», — сказала Курака, создавая в руке пламя и направляя его на Сютин. Широни и Рафтелья уже были в боевых стойках с кулаками и мечами, готовые напасть на Сютин, чтобы не дать ей дальше вредить Шизуна. «Успокойтесь, я лишь проучила эту наглую девчонку. Ей надо было показать, что открытая враждебность плохо кончится, особенно когда ты говоришь с главой высшего клана», — сказала Сютин, отпуская Шизуна из-под своей ноги. «Ха-ха-ха-м, я все равно тебя не приму», — сказала Шизуна, кашляя и вздыхая, чтобы восстановить дыхание. «Мне плевать на твое мнение. Главное, что думает Мелиодас. Я могу вам не нравиться, но мне будет плевать, потому что вы мне не нужны, а лишь Мелиодас. Я не хочу враждовать с вами, потому что это вряд ли понравится нашему дорогому мужчине, так что давайте хотя бы не устраивать сцены», — с улыбкой сказала Сютин, садясь на свое место. «Сютин сама, вы ведь можете вызвать политический инцидент своими действиями», — сказала Шуна с волнением и беспокойством, «ведь это может ухудшить отношения клана Ани и королевства демонов». «Успокойся, девочка, Мелиодас не будет устраивать из этого сцену», — сказала Сюитн, беря в руки блюдце с саке. «Сютин, такая была крутая», — сказала Ибараки, обнимая свою сестру за плечо с улыбкой. «Фух, обошлось», — произнесла Мизуки, радуясь, что ей не пришлось участвовать в сражении или здесь не произошло убийство, иначе проблемы будут у всех. «Если ты хочешь мне навязать свои идеалы, то будь сильнее меня, тогда я тебя послушаю», — сказала Сютин, смотря на Шизуна. «Ты в порядке, Шизуна?» — спросила Широни, помогая той встать. «Я не слабая», — крикнула Шизуна, резко вставая и смотря на Сютин с недовольством. «По тебе не видно. Гэрэрэрэрэр», — разозлилась Шизуна, и внезапно ее глаза стали терять свой зеленый цвет, меняясь на черный, как у Мелиодаса. Из тела стала появляться темная субстанция, а следом аура вокруг нее стала более гнетущей и давящей. «Шизуна, ты», — говорила Рафтелия, — «сдохни». «Огненная стрела», — крикнула Шизуна, создавая в своей руке темно-фиолетовую стрелу пламени, которая устремилась в Сютин. «Неплохо», — сказала с улыбкой Сютин, уклоняясь от стрелы, и та пробила стену позади нее. «Но недостаточно. Сдохни, ледяной град», — кричала Шизуна, выпуская следом лед более темного оттенка, который летел на Сютин. Но та легко уклонялась от всех атак и уже приблизилась к Шизуна, чтобы ударить. Но внезапно та схватила ее руку своей, которая была покрытая темной субстанцией, и благодаря чему физическая сила Шизуна увеличилась в разы. Глаза же девушки были пустыми, а в другой руке было темно-фиолетовое пламя, направленное на Сютин. «Адское пламя», — произнесла Шизуна, отпуская его на Сютин. В следующее мгновение произошел взрыв, который потряс весь дом. Те, кто за этим наблюдали, успели защитить барьерами или имели от природы крепкие тела, но даже они почувствовали жар пламени. Сютин же стояла на двух ногах, а Шизуна была отброшена к стене. Вот только Сютин имела ожоги на теле, а Шизуна лишь отброшена без серьезных ран на теле. Те, кто увидели состояние Шизуна, быстро подбежали к ней, пытаясь проверить ее здоровье, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает. «Хаэм, интересно, что это было за пламя?» — спросила Сютин с любопытством. «Гэрэрэрэрэрэрэр», — внезапно прозвучало сильное рычание, а затем мощная жажда крови. «Ибараки, успокойся», — крикнула Сютин, после чего жажда крови и давление пропало. «Но она ранила сестру, Сютин», — воскликнула Ибараки. «Ты хочешь снова посидеть в шкафу?» — спросила с улыбкой Сютин. «Нет», — сразу ответила Ибараки. «Вы зашли слишком далеко. сказала Широни, разозлившись на действия Сютины, была готова напасть. «Ваша подруга сама напала на меня с намерением убить, отчего у меня на теле ожоги. Тем более я старалась ей не навредить, так что лучше забудьте об этом. Иначе нам долго придется узнавать, кто тут виноват, а кто нет», сказала Сютин, показывая ожоги, которые очень медленно закрывались, что тоже удивляло, потому что регенерация они должна быстро исправить такие незначительные раны. «Что здесь произошло?» – спросил многим знакомый женский голос, который принадлежал Юи, что оказалось у входа в дом и почувствовала давление в нем. Мерлин не зашла, так как почувствовала присутствие гостей и скрылась на дворе. «Юи!» – воскликнула Рафтелия. «Итак, кто мне будет все объяснять?» – спросила Юи, смотря на всех, кто был в главной комнате. «Я!» – сказала Рафтелия. Сразу после этого Рафтелия стала рассказывать, от чего все началось и как это закончилось. Слушая все это, Юи несколько раз массировала лоб, чтобы успокоиться. Она знала, что Шизуна становится очень вспыльчивой и ревнивой. Она пыталась ее остановить от глупостей, но теперь это аукнулось ей, к счастью, не слишком сильно, потому что Сютин умела сдерживать свою силу. Поэтому это можно свести лишь на спарринг, чем на попытку вреда здоровью. «Понятно, Шизуна, мы с тобой отдельно поговорим, а пока отдохни в своей комнате». «Хорошо», кивнула Шизуна, вставая на ноги. «Рафтелия, присмотри за ней». «Да», кивнула она и пошла следом за Шизуна. «Сютин-сан, вы тоже поспешили и лишний раз напали на Шизуна. Может быть, но ее наглость перешла границы. Мы еще не так близки, чтобы прощать такие наглые слова. Поэтому, Сютин-сан, мы оба понимаем, что лучше не устраивать из этого инцидент», сказала Юи серьезным видом, смотря на алкоголичку, что сидела за столом и снова пила саке. «Не переживай, я не хочу делать плохо нашему мужчине. Я хоть и кажусь неопытной, знаю, как работает политика. И похоже, я поняла, кто лидер в этом вашем гареме. Только тебя эти женщины слушаются», сказала Сютин, осознав примерную иерархию в гареме Мелиодаса. Сютин была рада, что умная и разумная девушка занимает такое положение, потому что Шизуна была слишком ревнива и вспыльчива, чтобы вести за собой кого-то из девушек. Шизуна не хотела зла, она лишь пыталась защитить Мелиодаса, сказала Юи в защиту Шизуна. «Я понимаю, Мизуки-сан, да, принеси еще саке, пожалуйста», попросила Сютин. «Да», кивнула Мизуки и снова побежала на кухню. «Насчет же вашего плана по использованию Мелиодаса, то это уже ему решать, и Сицури-сан», сказала Юи, понимая, что пока что она не может препятствовать женщине встретиться и попытаться добиться внимания Мелиодаса. «Видишь, Сицура, я все решила». «А, что, не видишь, я была занята», сказала она, вытирая слезы, а стол, на котором она плакала, уже замерз. «Эх, ты снова все прослушала, не люблю, когда ты в этом состоянии. Так или иначе, план в силе». «Хорошо, Шуна-сан, насчет же встречи с Мелиодасом, то, я все понимаю, если он не будет готов, то я уйду», с пониманием сказала Шуна. «Спасибо, давайте что ли поговорим, Юи, верно, как ты стала женщиной Мелиодаса?» спросила Сютин, желая начать разговор, чтобы убить время. «Ваше саке, Сютин сама», сказала Мизуки, положив новую бутылку с саке. Чтобы потянуть время, Юи начала рассказывать о их встрече, упуская некоторые детали, чтобы не раскрыть секреты и особенности Мелиодаса, что, конечно, Сютин могла заметить, потому как рассказ не складывался в ее голове, но она промолчала, понимая, что это сделано намеренно. Сютин понимала в принципе свое положение в гареме Мелиодаса и не спешила переходить границы дозволенного. Ее статус пока что только любовницы, которую может Мелиодас легко выбросить, поэтому она знала свои границы, за исключением недавнего случая с Шизуна, которая перешла границы дозволенного, провоцируя ее на действия. Позже вернулась Рафтелия и сказала, что Шизуна все в порядке и ей ничего не угрожает, что подтвердилось потом, когда та сама пришла и молчала, сидела позади Юи, сохраняя нейтральное выражение. Атмосфера стала более нейтральной и обычной, пока Юи рассказывала Сютин и Бараки, Шуне, Шион и Сицури разные истории, а Мизуки тем временем приносила закуски, чай, саке, чтобы было приятно это слушать. И вот спустя какое-то время, ближе к вечеру, прибыл Мелиодас, который выглядел слегка уставшим, что было редкостью, так как его выносливость была весьма высокой, а значит, он пережил что-то тяжелое, чем заниматься сексом с 5 женщинами разом. «Что я пропустил?» – спрашивал Мелиодас, заметив все взгляды в его сторону, будто его поймали за кражей на улице. «Мелиодас, я так скучала по тебе!» — крикнула Сютин, вставая и подбегая к нему, чтобы обнять. «Ах ты, стерва, отпусти его!» — крикнула Шизуна, вставая и побежав в ответ, чтобы тоже обнять Мелиодаса. «Мы тоже хотим, ня, давай Широни!» — сказала Курака, тоже побежав, чтобы вместе с сестрой обнять Мелиодаса. В итоге из-за четырех девушек, что накинулись на него, Мелиодаса свалили с ног, отчего Сютин была придавлена между ними и Шизуна, чья большая грудь придавливала ее голову к крепкой груди Мелиодаса. «Слезь с меня, корова!» — крикнула Сютин. «Убери руки от тела дорогого!» «Ня-ха-ха!» — хихикала Курака, так как она с Широни заняли руки Мелиодаса. «Эх, это будет весьма долгая история, Мелиодас!» — сказала Юи, смотря на эту сцену со слабой улыбкой. «Я вижу, но слегка устал, поэтому был бы не против пока отдохнуть», — сказал Мелиодас. «Сютин, я тоже хочу обниматься. Отпусти, Сютин!» — кричала Ибараки со злым выражением, смотря на Мелиодаса, будто бы он украл ее любимую сестру. «Ибараки!» — крикнула Сютин. «Но, если будешь хорошей девочкой, я тебя поглажу», — предложила Сютин, чтобы успокоить свою ревнивую сестру. «Да», — сказала она, обратно сев, но продолжая злобным взглядом смотреть на Мелиодаса. «Сютин, Шизуна, можете встать, пожалуйста», — попросил Мелиодас с улыбкой. «Конечно», — сказали они обе, начав встать. «Курака, Широни», — сказала Мелиодас с намеком для них освободить его руки. «Ня, конечно», — сказала Курака и встала. После Мелиодас встал, сидя на татами и смотря на всех женщин в доме, чтобы примерно оценить его шансы для избегания тяжелого дня. Он, конечно, был бы не против провести время с девушкой, но если они будут его слишком нагружать, то он точно свалится с ног. «Если хотите отдохнуть, у меня есть отличная идея», — внезапно сказала Сютин, привлекая к себе внимание. «Какая?» Уже когда солнце стало все сильнее уходить за горизонт, ночь стала поглощать континент Йокаев-Йомуу, а города и деревни стали освещать тьму светом бумажных фонарей, а также другими методами, чтобы украсить ночь. В столице страха было то же самое и даже намного ярче, чем в других городах королевства Йокаев. Постоянные праздники и веселье никогда не утихали. И на вершине одной горы, что принадлежало клану Ани, было расположено огромное многоэтажное здание, которое являлся гостевым домом, в котором были горячие источники и слуги для обслуживания. Именно здесь прямо сейчас была группа красивых женщин. Рафтелия, Широни, Шизуна, Шион, Ибараки и Мизуки. «Ах, как же приятно, усталость как ветер сняло», — сказала Мизуки, опустившись в источник. «Дя-я и мрррррррр», — проговорила Широни с улыбкой. «Я словно оказалась в мягкой постели», — сказала Рафтелия с расслабленным выражением. «Ибараки сама, надо умыться перед тем, как заходить в горячий источник», — кричала Шион, пытаясь остановить главу клана Ани совершить ошибку. «Только Сютин может трогать мое тело», — сказала Ибараки со злым выражением, вырываясь от захвата Шион. «Но так нельзя. Проявите хотя бы капельку приличия, иначе госпожа Сютин будет расстроена». «Расстроена, правда?» «Да», — кивнула Шион, желая убедить капризную главу клана. «Хорошо», — согласилась Ибараки со слегка надутыми щеками, словно ребенок, но этот ребенок может убить половину клана, что Шион хорошо знала, поэтому была осторожна в словах и действиях. «Кстати, разве Юкианна любит горячую воду?» — спросила Широни, когда ее посетила эта мысль. «Нет, наш организм плохо переносит горячую температуру, но если использовать йоки вокруг тела, то мы вполне можем спокойно принимать горячую воду», — ответила Мизуки. «Вау!» — удивилась Рафтелия такому способу решения проблемы. «Не знала, что так можно. Это базовое знание для тех, кто живет здесь. Если бы еще я смогла пробудить свой страх, я думала, вы уже смогли его пробудить», — сказала Рафтелия. «Нет, будь это так просто, на нашем континенте было бы слишком много опасных йокаев. Страх — уникальная сила для каждого йокая, который может наследоваться или совершенствовать в поколениях. Его пробуждение делает любого йокая уважаемой силой, с которой стоит считаться. Это заметно, страх Нурарихён самый слишком несправедливый», — сказала Рафтелия, вспоминая, как он его демонстрировал в некоторых встречах. «Я его даже почуять не могу», — с недовольством проговорила Широни. «С вами согласятся многие, кто с ним сражался, но некоторые говорят, что это не страх делает его сильным, а его стиль сражения и характер. Будь такая сила у кого-то другого, он бы не смог использовать его так же хорошо», — объяснила Мизуки. «Все равно это нечестно», — сказала Широни, надувшись. «Я тоже хотела бы такой. Шизуна-сан, вы все еще злы?» — спросила Рафтелья, смотря на недовольное выражение девушки, что сидела в самом дальнем углу источника. «Нет, с чего ты взяла? У тебя лицо будто ты съела жука», сказала Широни. «Неправда, правда, нет, да», кивала Широни. «Это несправедливо. Почему я должна быть здесь, пока Мелиадас там с этими блудницами? Они недостойны его. Так там же Юи и моя сестра с ним. Все будет в порядке», сказала Широни, не понимая реакцию Шизуна. «Я знаю, но вдруг я просто переживаю за него. Шизуна, в ревности нет ничего плохого, но не стоит из-за этого думать, что Мелиадас нас бросит. Он нас любит, а мы его. Доверься ему», сказала Широни в поддержку. «Почему ты говоришь такие мудрые слова, несмотря на свой рост?» От этих слов Широни нахмурилась, отчего у нее задергалась бровь. Ведь у нее все еще был комплекс из-за ее роста, который она не могла исправить, несмотря на то, что ее возраст был больше ее внешнего вида. «Широни, что ты, агрх?» — говорила Шизуна, как вдруг Широни ее толкнула в воду. «Упс, рука соскользнула», — сказала с невинной улыбкой Широни. «Ха, ты это специально?» «Может быть, ну держись», — сказала Шизуна, создавая водный шар, чтобы выпустить его в Широни. «Ах, сама напросилась», — сказала Широни, когда ее в лицо попалась вода и она стала плескаться водой горячего источника в Шизуна. Благодаря своей огромной силе волны были довольно сильными, чтобы сбить с ног. «Эх, дети», — сказали все, кто смотрели на эту сцену. В это же время в соседнем горячем источнике, огражденном деревянной стеной и магическим барьером, что блокировал любые попытки ее преодолеть, увидеть и даже передавать звуки, отчего те, кто были там, не могли слышать и видеть, что происходило. А теми, кто здесь были, это Мелиадас, Сютин, Юи, Шуна, Курака и Сицура, которые, как и другие, принимали горячие источники. «Как же приятно проводить эту ночь в компании с красивым, сильным мужчиной и вкусным саке. Это именно та жизнь, о которой я мечтала», — говорила Сютин, лежа спиной на камне горячего источника, погруженная в воду и сидя рядом с Мелиадасом. «Согласна, ня», — сказала Курака, что сидела по другую сторону Мелиадаса и пила саке, что плавало на блюдце. «Идея Сютин была хорошей», — согласилась Юи, что сидела на коленях Мелиадаса. «Ну, это и вправду приятно. Но не забывай, Сютин, тебя ждет наказание за нападение Шизуна», — произнес Мелиадас с улыбкой, получая удовольствие от мягких женских тел, что прижимались к нему и горячей водой. От этого он вспоминает Японию из своей прошлой жизни, где лишь два раза ехал на горячий источник. «Какой у меня злопамятный мужчина, но так даже интересней. Сицура, Шуна, подходите, что вы сидите так далеко от нас?» — спросила Сютин, смотря на двух девушек, что прикрывали свои тела полотенцами. «Я буду держать пока дистанцию», — сказала Сицуна со слабым покраснением на лице. «Я не хочу создавать неловкую ситуацию, тем более мне и так хорошо», — сказала Шуна, смущаясь открываться так сразу мужчине. Как принцесса, она знала, что не может так легко позволить мужчине увидеть ее голое тело, так как это дозволено лишь мужу, с которым она умрет. И она не хотела использовать это в тягость Мелиадасу, у которого уже был политический брак. «Не переживайте, я не кусаюсь», — сказал Мелиадас с улыбкой. «По количеству твоих женщин в это слабо верится», — сказала Сицура. «Он умеет кусаться. В нем живет еще тот зверь. А как он умеет хватать рога и использовать их как удобство для своего удовольствия, тоже неплохо», — сказала Сютин, гладя мускулистую руку Мелиадаса в соблазнительной манере. «Как пошло», — прошептала Шуна, прикрывая рот от шока. «А как он дергает мои хвостики и кусает ушки, ня», — сказала Курака, вспоминая их жаркие и страстные ночи. «Или как он может шлепать по заднице», — сказала Юи, вспоминая, как Мелиадас шлепал ее, оставляя следы своих больших рук. «Вы извращенки», — сказала Сицура, скорее констатируя факт, чем просто это говоря. «У всех своих предпочтения, Сицура. Такой девственнице, как тебе, это не понять. Ты еще не знаешь свои сексуальные предпочтения, ведь Нурарихён так и не полюбил тебя», — с коварной улыбкой произнесла Сютин, попивая саке. «Гррр, не смейся надо мной, я не буду отдавать свою чистоту никому, кроме Нурарихёна», — заявила Сицура. «Тогда почему ты здесь?» — спросил Мелиадас. Пока они шли сюда, Мелиадасу уже рассказали все, что происходило дома, и он смог понять, кто и зачем был у него дома в то время. Поэтому он спрашивал Сицуру лишь, чтобы спровоцировать ее на действие. «Я просто хочу, чтобы Нурарихён приревновал ко мне, ничего более», — сказала Сицура, подойдя поближе и сев в нескольких метрах от Мелиадаса, все еще прикрывая себя полотенцем. «Если ты будешь держать такое расстояние, то Нурарихен все сразу поймет, Сицура, давай сюда», сказала Сютин, беря Сицуру за руку и давая той свое место. «Я знаю, не надо меня толкать, ты слишком медленно думаешь, Шуна, иди сюда», сказала Сютин, подходя к Шуне и потянув ее за собой, чтобы она была перед Мелиодасом и Юи, что сидела у него коленях. «Госпожа Сютин, я не могу», говорила Шуна, покраснев на лице. «Глупости. Идеальная картина. Наверное, многие мужчины были бы готовы занять ваше место, принц демонов Мелиодас», с коварной улыбкой произнесла Сютин. «Не спорю, но я просто получаю от этого удовольствие. Не волнуйся, Сицура-сан, я ничего не буду тебе делать. Я понимаю, чего ты хочешь и готов помочь», с доброй улыбкой сказал Мелиодас. «Почему? Пытаешься меня сделать своей женщиной? Нет, хочу насолить Нурарихену», с ухмылкой произнес Мелиодас. «Тогда спасибо», поверила Сицура, потому что могла знать, как сильно могут ненавидеть Нурарихена Йока из-за его проказ или шуток. «Шуна, как ваши дела? Все хорошо?» «Да, недавно я смогла сшить много красивых кимоно, а также у некоторых моих подруг родились дети, они были такие милые. Мы даже устроили вчера ночью праздник в честь их рождения». «Правда? Рад слышать. Всегда хорошо, когда рождаются дети, они будущее любого королевства и расы». «Верно. Я надеюсь, будущее нашей и вашей расы будет светлым. У нас сейчас проблемы с рождаемостью. Поэтому у нас распространены гаремы, особенно для дворян, чтобы поддерживать рост населения», объяснил Мелиодас, смотря с улыбкой на Шуну. «У нас тоже такая же проблема, поэтому рождению детей всегда рады», ответила Шуна с легким покраснением из-за того, что тема стала более деликатной. «Моя мама смогла родить 4 детей, включая меня, что уже подвиг для нашей расы. Поэтому на отца не давит с гаремом, чтобы его наследие не исчезло. И поэтому ты решил завести гарем, ня», сказала Курака. «А ты против, смотря что ты мне предложишь, ня», с хитрой улыбкой сказала Курака. «Этой ночью ты пожалеешь о своей наглости, моя кошечка», сказал Мелиодас, схватив Кураку за хвост. «Няя», воскликнула она. «Шуна, у вас есть мужчина, с которым вы бы хотели провести жизнь?» Внезапно спросила Юи. «Что? Нет, таких я не встретила. Хотя мне много кто признавался и хотели сделать меня своей женой, но я отказывала». «Почему? Они не смогли соответствовать требованиям для этого». «Каким требованиям? Женщины клана, они хотят сильных мужчин. Но это не всегда значит, что они должны быть только сильными. Необходимо мужество, чтобы применить эту силу. Вот только даже силы не хватило, чтобы победить моего брата Бенимару. А он тут при чем, ня?» – спросила Курака. «По традициям клана они, если мужчина хочет кого-то с высоким положением, то он должен бросить вызов сильнейшему мужчине из они, чтобы взять ее сердце и тело». В защиту Шуны вставал Бенимару как один из сильнейших воинов клана и брат. То же самое действует в любой семье, и родственники обычно встают на защиту своего чада, объяснила Сютин. «Я что-то не помню, чтобы бросать кому-то вызов», сказал Мелиодас, смотря на Сютин. «Ты уже доказал свою силу на войне. Эта традиция лишь проверка, чтобы убедиться в силе мужчины, что он сможет защитить женщину, когда она покинет клан под его присмотром. Вряд ли кто-то будет сомневаться в силе принца демонов, который побывал на войне и вернулся оттуда живым», объяснила Сютин. «Верно, это не обязательно, если вы уже доказали свою силу всем. Правда, у госпожи Сютин нет кого-то, кто мог бы встать на ее защиту, кроме госпожи Эйбараки», добавила Шуна. «Понятно. Значит, если я попрошу твоей руки и сердца, то могу легко это получить?» — с улыбкой спросил Мелиодас. «Ну да», — неловко призналась Шуна, потому что это было правдой. «Эй, почему вы одни тут развлекаетесь, Курака? Как ты могла меня бросить в корзину и оставить там, пока принимаешь горячую воду в источнике?» — спросила Кириха, что до этого была в форме Аби, но очнувшись, она поняла, что ее сняли и бросили в корзину для одежды. «Ха-ха-ха», — рассмеялись все в этот момент. «Хватит смеяться, вы все дураки, я вас ненавижу», — кричала Кириха, но смех стал только сильнее от ее жалоб. «Кириха, ты не изменилась за все это время, я даже завидую твоему положению. Я была бы не прочь стать одеждой Мелиодаса», — сказала Сютин. «Так я принадлежу этой наглой кошке», — заявила Кириха, указывая на Кураку пальцем. «Это я, ня», — сказала Курака, подняв руку с улыбкой. «За что мне все это? Где я согрешила?» — спрашивала Кириха. «Я бы сказала, но список будет длинным. Тебя не спрашивали, алкоголичка мелкая. стерва мелкая, меньше тереби своим языком, заставь меня, слабачка, что падает после трех глотков саке, и что, я не такая, как ты, алкоголичка. В это же время глубоко в темном лесу, окутанный туманом, который не позволял никому через него пройти, потому что за его пределами был обычный деревянный дом с красными храмовыми воротами. У выхода сидела женщина с белыми волосами и лисьими ушами на макушке, а позади нее было несколько пушистых хвостов. Одета она была в черное кимоно и держала в руках курительную трубку. «Здравствуй, Нурари. Нурари Хён меня зовут. И привет, старушка», — сказал мужской голос, принадлежащий Нурари Хёну, что появилась у красных ворот, словно призрак. «Если бы ты сказал это другой женщине, то подписал бы смертный приговор себе», — сказала она с улыбкой. «Но ты же не будешь», — сказал он с той же улыбкой, подходя к ней. «Давно не виделись». «Давно? Разве? Прошло 5 лет с нашей последней встречи. Для тебя чувство времени такое искаженное. Когда проживешь столько, сколько я, будешь так же смотреть на время». «Да-да, я принес выпить», — сказал он, показывая бутылку тыквы с саке. «Как обычно, тебе не надоело навещать меня?» — спросила она с грустной улыбкой. «Нет, я всегда готов провести компанию с женщиной и мужчиной, неважно кто они. Главное, что мы можем выпить. Тем более мы ведь не чужие друг другу», — сказал Нурари Хён, сев рядом с Кахаку, поставив тыкву и доставая блюдце для саке. «Ха-ха, спасибо тебе за компанию. Ты единственный, кто способен посетить мои владения и найти их. Никогда не подумала, что тот мальчишка, которого избивали слабые йокой, однажды будет способен на это», — сказала Кахаку, смотря вдаль, словно видела образы прошлого. «Я был молодым, и те йокой были сильнее меня. Хотя по сравнению с тобой половина континента слабаки и дети», — сказала Нурари Хён, делая глоток саке. «Верно», — кивнула Кахаку, беря блюдце и тоже делая глоток. «Так зачем ты пришел? Судя по кускам льда на твоем харе, ты снова расстроил ту Юки Анну». «Да, я снова отказался Цури. Гюки и другие начали снова мне в уши говорить о браке и наследниках. Поэтому я решил здесь переждать. Используешь мой дом как убежище. Ты не изменился. Но почему ты не хочешь исполнить свой долг? Ты вроде бы ценишь эту Юки Анну, и она тебя любит. Любовь — сложная вещь, Кахаку. Я повидал мир и увидел много форм любви. Искренняя любовь, фальшивая любовь, частичная, непринятая, одержимая и много другой. И я понял, что провести жизнь с настоящей любовью намного лучше, чем с фальшивой или частичной. Я не хочу, чтобы Сицуна страдала от моей невзаимной любви к ней, как она ко мне. Поэтому ей лучше найти другого мужчину, который ее полюбит так же сильно, как она меня. Ты эгоист, верно? Мы оба эгоисты теперь здесь, в полном одиночестве. Нет, ты не такой, как я. Ты слишком хорош, чтобы быть мной. Твое сердце полно добра и привязанностей. К тебе тянутся и доверяют, потому что ты им доверяешь и ценишь. Я же бросила всех и вся, из-за собственного страха. Ха-ха-ха. Наверное, мало кто может подумать, что когда-то легендарная кровавая кицуне Кахаку будет выпивать с нынешним королем йокаев и обсуждает темы любви и эгоизма. Узная Исака об этом, наверное, была бы ошарашена, — с ухмылкой произнес Нурари Хён.